Глава 5. Вареная капуста. Новый библиотекарь. Шестой день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. «Это... наверное, это ошибка», — потрясенно выдавил из себя Рейстлин. «Все верно», — сурово сказала Иоланта. «Перед тобой средоточие магии во владениях Темной Королевы». Затем она повернулась и встала прямо перед магом. «Вот теперь, понимаешь? Теперь ты видишь причину, по которой Нутари разорвал отношения с матерью?» «Вот это все?» — она презрительным жестом указала на ветхое, обшарпанное и грязное здание. «Является лучшей иллюстрацией того, как владычица тьмы уважает магию». Еще никогда Рейслин не испытывал столь горького разочарования. Он подумал о вынесенной боли, принесенных жертвах, всем том, что он делал, чтобы добраться сюда, и глаза наполнились жгучими слезами гнева и беспомощности. Иоланта сочувствующе погладила его по руке. «Мне очень жаль, но худшее еще впереди. Тебе придется встретиться с собратьями по ложе». Ее фиалковые глаза жарко вспыхнули. «Ты должен решить, Рейстлин Маджерри», — мягко сказала она, — «чью сторону ты выберешь? Сторону матери или сторону сына?» «А на чьей стороне ты?» — подозрительно спросил Рейстлин. Иоланта рассмеялась. «О, со мной все очень просто. Я всегда на своей собственной стороне». «И кажется, ее сторона включает в себя службу Китиаре», — подумал Рейстлин. «Это может сыграть мне на руку, а может и наоборот. Но я не собираюсь служить. Я пришел править». Вздохнув, маг собрал осколки треснувших амбиций и отбросил их в сторону. Пока что дорога, по которой он шел, вела его не к триумфу, а к свинарнику. Поэтому следует тщательно следить, куда стоит сделать следующий шаг, чтобы не вляпаться. Дверь в башню высшего безумства, как насмешливо называла ее Иоланта, охранялась выжженной на досках руной. Она была неимоверно примитивна, и даже ребенок мог с ней справиться. «Разве никого не беспокоит, что люди могут ворваться внутрь?» — спросил Рейслин. Но Иоланта лишь фыркнула. «Ты не представляешь, насколько мало люди Нераки беспокоятся о нас. Я тебе скажу больше. До настоящего момента никто и никогда не пытался ворваться в нашу башню. И жители правы. Зачем впустую тратить время? Здесь же в сущности ничего нет». «Но должна же быть библиотека», — тревожно сказал Рейслин. «Книги заклинаний, свитки, артефакты. Все, что хоть чего-нибудь стоило, давным-давно распродали, чтобы было чем оплатить аренду», — произнесла Иоланта. «Оплатить аренду». Щеки Рейслина вспыхнули от позора. Он подумал о великих и трагических историях башен высшего волшебства, уходящих на столетия вглубь веков. Великолепные строения должны были внушать ужас и почтение всем, кто лишь посмотрит на них. Маг увидел, как крыса юркнула в нору в фундаменте, и почувствовал тошноту. Иоланта тем временем рассеяла охраняющее заклятие и толкнула дверь, за которой оказалась маленькая и грязная лестничная площадка. Мрачный коридор справа уводил в пыльную темноту. Ветхая лестница вела на второй этаж. «Здесь есть комнаты, но сам видишь, почему я решила предложить тебе пожить где-нибудь в другом месте». Затем она подняла голову и крикнула так, чтобы ее голос донесся до второго этажа. «Это я, Иоланта! Я хочу подняться! Не надо кидаться огненными шарами!» Обернувшись к магу, чародейка презрительно скривилась. «Только не думай, что здешние старые пни способны на это. Если они и знали подобные заклинания, то давным-давно все перезабывали». «А куда ведет коридор внизу?» — спросил Рейстлин, когда они начали подниматься по ступеням, зловеще скрипевшими под ногами. «В классы», — сказала Иоланта. «По крайней мере, так они задумывались, ведь здесь никогда не было никаких учеников». Их встретила тишина, но едва Иоланта объявила о своем приходе, вокруг зазвучали голоса, высокие и дрожащие, перхающие и кудахчущие. Второй этаж предназначался для кабинетов и лабораторий, на третьем находились спальни. Иоланта показала магу одну лабораторию, обстановка которой состояла из длинного рабочего стола, заставленного битой грязной посудой, до котла, булькающего на огне. Разносившийся по комнате аромат однозначно давал понять, что в нем варилась капуста. Рядом с лабораторией находилась библиотека. Рейслин заглянул внутрь. На полу валялись груды книг, пергаментов и свитков. Казалось, что кто-то когда-то пытался навести здесь порядок. Часть книг была аккуратно расставлена по полкам. Однако на этом все попытки ликвидировать царящий в библиотеке хаос, похоже, и закончились. Самой большой комнатой на этом этаже была гостиная, располагавшаяся напротив лестницы. Рейслин вошел туда вместе с Иолантой, закрыв лицо капюшоном и стараясь держаться в тени. Внутри стояло несколько разбитых кушеток, пара шатких стульев, да несколько сундуков и маленьких столиков. Трое одетых в черные мантии стариков весьма преклонных лет повернулись к Иоланте и заговорили одновременно. «Господа, господа!» — вскинула руки ведьма, прося тишины. «Я разберусь с вашими проблемами через мгновение. Но сначала мне хочется представить вам Рейслина Маджери, недавно пополнившего наши ряды». Трое черных магов отличались друг от друга следующим. У одного были длинные седые волосы, у другого короткие, а третий вообще не имел волос. В чем они были похожи, так это в том, что одинаково ненавидели и боялись друг друга, а магию полагали всего лишь инструментом для удовлетворения собственных потребностей. Их души, которыми чародеи, возможно, некогда обладали, были изглоданы невежеством и жадностью. Кроме Нераки им было некуда отправиться. Иоланта быстро назвала три имени, которые не задержались в памяти Рейслина. Он не считал эту информацию ценной, поэтому не испытывал нужды ее запоминать. Черные мантии, в свою очередь, нисколько не заинтересовались юношей, их волновали лишь они сами. Маги забрасывали Иоланту вопросами, перебивая друг друга, но отказывались слушать, когда волшебница пыталась им ответить. Чародеи столпились вокруг девушки, а Рейслин остался в стороне, слушая и наблюдая. «По очереди, по очереди!» — строго выкрикивала Иоланта, отмахиваясь от вопящих стариков. «Хотя бы назовите мне причину всего этого шума!» Ответ, в конце концов, пришел от самого старшего мага, худого старика с горбатым носом, который, как впоследствии узнал Рейслин, жил тем, что продавал сомнительные снадобья крестьянам, пока не был вынужден бежать в Нераку, спасая свою жизнь после массового отравления клиентов. Если верить Горбоносу, как Рейслин мысленно окрестил старика, черные маги получили известие о том, что Нутари порвал с королевой Такхизис, Ладонна убита, а все они обречены. «Сюда в любой момент ворвутся стражи ночного властелина!» — голос Горбоноса срывался на виск. «Они подозревают нас в работе на скрытый свет! Мы все попадем в темницу!» Иоланта терпеливо выслушала, а потом весело и легко рассмеялась. «Можете расслабиться, господа», — сказала она. «До меня тоже дошли эти слухи. Мне они очень не понравились, поэтому я решила доискаться правды. Вы все знаете, что Ладонна, глава ложи черных одежд, была моей наставницей и поручительницей». Старикам, очевидно, все это было известно, поэтому, не особенно впечатлившись услышанным, они громко заговорили о том, что «Если обнаружатся связи с Ладонной, это только осложнит наше положение». Рейслин, который ничего не знал, задался вопросом, как обстоят дела в действительности. Была ли Иоланта лояльна к Ладонне? «Я говорила с ней вчера вечером, слухи абсолютно ложные. Ладонна, как и Нутари, остается верной Такхизис. Вам не о чем волноваться, мы можем продолжать вести дела, как ни в чем не бывало». Судя по гневным взглядам стариков, Рейслин предположил, что дела давно идут никак ни в чем не бывало. В подтверждении его догадок Иоланта вытащила из шелкового кошелька несколько стальных монет с отчеканенными пятью головами Такхизис и смиренно положила деньги на столик. «А вот и плата за услуги черных мантий Нераки». Затем Иоланта получила список изготовленных снадобий, в которые входили рецепты вроде «Изгнание грызунов для магазина портного» или «Настои для лавки Снегла». Рейслин подумал, что скорее использует зелье, сваренное вражными гномами, чем изготовленное этими старыми безумцами. Как позже узнал маг, Иоланта выливала все полученные снадобья в городскую канализацию. Башня высшего волшебства в Нераке содержалась целиком и полностью на ее деньги. «В противном случае», — доверительно сказала Иоланта Рейслину, — «эти старые вороны начнут искать работу самостоятельно. И только боги знают, какие неприятности будут у меня после этого». Вид монет убедил стариков намного лучше любых слов. Горбонос не сводил глаз со стали. Остальные двое, ревниво на него посматривая, мгновенно завели разговор о справедливом дележе. Каждый, понятное дело, хотел получить большую часть. «Не хочу вас прерывать», — громко сказала Иоланта, — «но у меня осталось еще одно дело. Я представила вам Рейслина Маджери. Он...» «Простой ученик», — прервал ее тихим голосом Рейслин. Он кротко поклонился и, держа руки в широких рукавах, отступил в тень. «Я все еще учусь и прошу разрешения получать у уважаемых старших товарищей наставничество и советы». Горбонос шмыгнул носом. «Он же не собирается здесь жить?» «У нас нет подходящей комнаты»,